Я приветствую братьев всех. Я на братских редко, когда проповедую, мне немножко сложно. Все проповедники, все знают. Ну и вот эта тема, которую вот сейчас мы прослушали, благоразумными быть. Я думаю, оно вот так где-то есть в каждом сердце, быть таким, да? Ну, не ошибаться, правильно поступать. И зная, что благоразумный угоден Богу, мы все же видим, что у нас бывает немало ошибок. И когда мы признаем, осознаем и осуждаем себя, и стараемся исправить, Бог идет к нам навстречу. Недавно я размышлял над одной темой о втором пришествии Христа. Из Евангелия от Луки, 17 глава, один текст я прочитаю. Очень знакомое место. 17:32. «Вспоминайте жену Лотову». Знаете, для меня это как-то, ну, читал раньше, ну и думаю, вроде все понятно. Что здесь непонятно? Оглянулась, вот и все. И погибла. Нарушила то, что запретил ангел, который их вывел. Ну, а потом, когда я прочитывал это место, Христос почему-то напоминает именно за нее. Не Лота вспоминайте, не дочерей, жену вспоминайте. И он здесь выше немножко говорит такие слова. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. И ниже, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее». А кто погубит ее, тот оживит ее. Ну и дальше он говорит, будут двое на одной постели, на поле, в общем. Один возьмется, другой оставится. Думаю, в чем здесь для нас урок? Я так стал немножко вникать, рассуждать, вот, ну, какой пример или для нас образ это жена Лотова. Раз за нее надо вспоминать, что-то было то, чего, ну, и у нас может быть, да? И мы можем так оказаться. Он здесь говорит о том, что как было во дни Ноя, и как было во дни Лота. В общем, Бог усмотрел истребить, и Он спасал только тех, кто, ну, которых Он усмотрел. Ну, за Ноя, я так думал, ну, этот праведник был. Ему было сказано, что ему сделать для спасения своего дома, да, и он так усердно строил ковчег и сделал все, но и так, как Бог ему, так он и сделал. Ну, хороший пример. Думаю, за Лота. Что он сделал для своего спасения? Заранее он знал, что будет Содом уничтожен или нет? Похоже, нет, так. Ну, мы не находим, чтобы заранее он уже знал. Но Петр говорит о нем такую характеристику. «Ибо сей праведник, живя между людьми неистово развратными, ежедневно мучился в праведной душе, видя, слыша дела беззаконные». Значит, все же он томился от того, что видел и слышал. Ну и так я подумал, ну, Лот, у него, наверное, было какое-то и понятие, как правильно, как должно быть. Поэтому он здесь никак не мог согласиться с этим. Но причина, почему он знал, была в том, что с кем он общался. Он Бога знал. Авраамова Бога знал. Потому что Авраам, можно сказать, что он ему немало о Боге рассказывал. И вот теперь он оказался в Содоме, ну, в предыдущей истории, всем там он оказался. И он оказался там по собственному желанию. И вот теперь пришла эта весть. Ангелы прямо говорят, да? Они говорят Лоту, что мы истребим это место. Вопль жителей дошел до неба. Бог нас послал истребить. Давай, кто у тебя есть в этом городе, выводи. Я так подумал, вот на сегодняшний день, допустим, Украина. Там вот такие, ну, все переживания. Когда еще ничего не было, там тоже говорили, что ну, предлагали, чтобы уезжали. Но люди особо не придавали этому значения. А когда уже началась беда, потом больше желающих появилось. И среди неверующих, и верующих. Поняли, надо спасаться. Надо спасаться. И думаю, для Лота, когда он это услышал, он это ему поверил, что истребит Бог это место. Лот. Я думаю, он поверил. Но он не хотел сам выходить. У него семья была. Он, значит, пошел к зятям, которые брали дочерей его, написано, им говорил, они ему не поверили. Жене говорил, там и ангелы, наверное, эти тоже говорили, что-то никто не спешит. Никто не спешит. И уже прямо написано, мы не можем, пока вы не выйдете из этого места. И написано, по великой милости Божьей к нему и к его семье, ангелы насильно их вывели, да, за руки взяли и повели. Ну и так, как-то я так подумал, ну, почему у Лота, у него был какой-то страх перед всеми этими событиями. Ну, а похоже, что жена Лотова, она никак не могла это понять. Никак не могла понять. Как это, ну, такой город красивый, там все зелено. Ну, вот раньше описывается, что это было как сад Едемский, да, там, ну, все так было. Очень обеспеченный город был. И его вдруг не станет, да, ну, не может такого быть. Но, похоже, все же они поняли, когда почувствовали, что их ангелы взяли за руки, эти два мужа, да, и выводят, ну, и они послушались, они не волоком вытаскивали их из города, они шли. И поняли, что здесь бесполезно сопротивляться. И вот когда они уже оказались за пределами города, один из них говорит, спасайся на гору, не оглядывайся назад. Услышал Лот, услышала жена, дочери. И вот теперь им надо идти спасаться. Еще нету туч этих серных, еще не предвещает ничего того, что о чем ангелы говорят, небожители. Но в это надо было поверить. И когда уже они отошли от ангелов, от этих мужей двух, не знаю, сколько времени они шли вместе, но написано, что она позади Лота шла, жена, и оглянулась, и превратилась в соляной столб. Я так подумал, что ее так, ну, побудило оглянуться? Она же знала, что ей сказали, не оглядывайся. Вот если бы ангел так сказал бы, кто оглянется, в соляной столб превратится, сразу здесь же. Она оглянулась бы или нет? Я думаю, оглянулась бы. Она не верила. Она не верила. И поэтому она так и сделала. Я думаю, сегодня, когда мы ждем пришествия Христа и хотим все наследовать жизнь вечную, Бог нам сегодня такие дает напоминания, как нам ждать пришествия Христа. Вот чем нам быть занятыми? Вот Он говорит, если на поле ты, и там вещи твои, или в доме, на кровле, и вещи в доме, не сходи взять, не бери. Когда? Не надо это делать. А вот Господь придет за своими и будет забирать. Значит, если сердце привязано к дому, к технике или там к кому-то еще привязано, обязательно человек захочет что-то еще прихватить с собой. И мне вспоминается, когда Господь посетил мое сердце, я искал спасение. Вот после армии домой пришел, слышал Ярла Николаевича Пести, проповеди по радио. Собраний таких живых у нас там не было в Запорожье. Ну и я так молился, я понимал, что есть вечность, и не хотел погибнуть. И хотел, чтобы Бог меня тоже спас. И где-то сам молился, каялся по-своему, как понимал. И вот сон мне приснился. Приснился сон, что в каждый дом пришел список, кого Бог на небо заберет. Ну и в наш дом список пришел. Я так обрадовался, что все, и наш дом не обошли. Но почему-то у меня такое было понятие, какой-то ящик большой, куда мне надо было залезть туда. Туда что-то вещей наложить, продуктов там или что-то еще. И вот так мне снилось. Залезть туда, крышку закрыть, и когда время придет, Бог нас, меня заберет туда, и все. Ну и потом, когда я уже там вроде все приготовил, с такой надеждой, что у меня все готово, чтобы туда переселиться. Список лежал на столе. Подошел, еще раз посмотрел, смотрю, все есть, меня там нет в этом списке. Я еще раз, нет в этом списке. И мне так страшно стало, я проснулся. И обрадовался, только сон был. Но для себя я сделал такой вывод, значит, я еще не готов, чтобы Бог меня забрал. Ну и понятие, почему это такое, да, что-то с собой брать надо. И мы убеждаемся, что с собой ничего брать не надо. Я думаю, вот то, что с женой Лотовой случилось, оно открывает, что человек к чему-то привязан. И оно его больше влечет, больше держит, чем вот все страхи, которые Бог предупреждает, что будет. Да? Но не боится. Не боится. Я так подумал, на сегодняшний день вот страх Божий удерживает нас от зла. Да? И мы знаем, что Богу нравится, что Ему не нравится. И так подумал, вот я сам попадал в искушение. Помню, тоже где-то в поезде едешь, там какие-то журналы лежат где-то или разговоры идут. Ну и как-то, ну, понимаешь, что это все нечистое, все это грязное такое. А в то же время чувствую где-то в сердце, ну, вроде интересно послушать, интересно посмотреть. Моя греховная природа, она не совсем мертвая, чтобы совсем ничего не хотела. Она всегда где-то хочет тоже свое. Один брат говорит, вот в автобусе едет, уже член церкви давно, и телевизор работает. Ну, говорит, я же понимаю, что мне верующими смотреть нельзя телевизор. Ну, говорит, вниз глаза и в сторону, так и тянет посмотреть, так и тянет. Я думаю, что такое, никак не могу с этим справиться. Смотрит на неверующих, там полный автобус, спят. Говорит, а им бы смотреть надо, даже их пища. Они спят. А мне, которому не надо эта пища, так меня и влечет. Ну и потом такая мысль пришла, я же свою плоть обуздываю, не даю ей пищи, а здесь она рядом, эта пища, и моя плоть начинает требовать ее, дай мне посмотреть, дай мне напитаться. И мы убеждаемся, что если у нас нет этого страха Божьего, да, мы можем посмотреть, я, ну, к стыду моему тоже смотрел какие-то тоже фрагменты, усматривал, а потом, когда уже приехал на место, там больше суток пришлось ехать, ну, так она неприятно, она же все влезет в голову, что видел. В памяти всплывает. И пришлось и молиться, и просить у Бога милости, и каяться, просить у Бога прощения, и исповедоваться. Господи, не хочу я этим жить. Я читаю Библию, у меня не могу сосредоточиться, она так и лезет передо мной. В молитве стою, тоже мешает. И так убедился, что вот то, что мне может в душе моей повредить, дьявол старается всегда это преподнести. И вот если он говорит здесь, Христос, он это, эти слова он сказал ученикам. Вспоминайте жену Лотову. Значит, к чему ты привязан? На что ты больше всего времени тратишь на сегодняшний день? Ты встаешь, о чем ты думаешь? Значит, когда ты читаешь, молишься, как ты быстрее и быстрее, чтобы успеть до работы там, или до школы, или еще прочитать, ну, как-то отметиться. Или меня влечет, оно мне какой-то, ну, я получаю пищу. Ну, так по себе заметил, не всегда одинаково бывает. Бывает такое приятное общение, как-то хочется еще и еще читать и размышлять. А бывает тоже, если где-то проспал или какие-то другие обстоятельства, что не получается, тоже как бы на ходу приходится. И понимаю, что это очень опасно, к этому привыкнуть. Так, отметки делать, что я вот читаю, я молюсь, я член церкви. И может прийти такой момент, когда Господь будет забирать своих, а я занят, у меня тут столько дел, что мне некогда вверх глаза поднять. Я еще не все кончил. Вот мне так вспоминается один пример, сейчас хотел рассказать, и мы помолимся. Думаю, нам очень важно вот молиться больше в это последнее время. Я думаю, если на Украине сейчас такая беда случилась, ну, мы убедились, что и у нас здесь, в Казахстане, ну, так вспышка была в Алмате, да, и так где-то в некоторых городах, но как-то потухло, не стало сильно распространяться. Ну, а это же не за горами. Может где-то встать, серьезно встать, и потом как нам жить, как нам дальше бороться и все остальное делать. Вот пример такой. Одна сестра, она всю свою жизнь провела на море, ну, неверующая была. В общем, плавала с этими кораблями, они рыбу ловили, она там поваром была. Ну, и всегда у нее где-то они останавливались, в общежитиях жила. А потом, значит, когда уже на пенсию пошла, ей квартиру благоустроенную дали. Со всеми удобствами. И она так обрадовалась, уверовала, когда уже на пенсию ушла. Стала там жить. И у нее серьезная болезнь. Ну и, значит, диагноз, что недолго осталось ей жить. Братья посетили. Ну и она с каким-то с таким сожалением говорит: братья, я всю жизнь такой вот, ну, в дороге всегда была. Сейчас на старости лет мне такую хорошую квартиру дали. И вот хотела хоть пожить здесь, совсем немного, там, 2 или 3 года пожила, теперь что, мне все это оставлять? Ну, как-то Бог продлил мою жизнь еще, чтобы хоть какое-то я утешение могла в этом найти. Ну, а братья и говорят: сестра, как ты думаешь, Бог для тебя квартиру лучшую приготовил или худшую, чем эта, которая у тебя есть? Ну, для нее это было, она другого не видела, самое лучшее здесь. Ну, и когда они ей объяснили, сказали, что там лучше, намного лучше, чем здесь, чем твоя благоустроенная квартира, и там не будет этой борьбы, болезней со старостью, когда приходят. И думаю, хорошо, когда мы можем так надеяться на милость Божью и готовиться к встрече с Ним, чтобы нам, вспоминая жену Лотову, да, проверять, к чему мое сердце привязано. Да? И, потому что она не могла не оглянуться. Судя по тому, что Христос говорит, вспоминайте, она не могла. Она, в общем, эти страхи перед наказанием, перед гибелью, да, как-то не удержали ее от этого. Она просто не верила. Ну, мне так видится. Я так понимаю, что у Бога, у Него есть каждому из нас какой-то путь, когда мы пройдем, и нам надо будет себя готовить к встрече с Ним. И нам надо идти путем очищения, освящения, и вот мы слышали, да, бодрствовать и молиться надо. Христос говорит: да сподобитесь избежать всех сих будущих бед и предстать пред Сына Человеческого. Когда мы будем бодрствовать и молиться, чтобы у нас как-то на это больше времени уходило, больше желания, чтобы общение с Богом больше было. И тогда этот переход, он не будет таким неожиданным, страшным, а это будет желанным переходом. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.